136. Осознать и сохранить юность духа – большое достижение. Говорят, дух молодой или старый. Но в физическом смысле дух никогда не стареет, дух вечно юн. Знаем глубоких старцев, сохранивших эту светоносную юность духа. Знаем молодых, но согбенных старостью, утерявших нить духа, вернее, утративших духовный контакт. Некоторые люди чуют, что внутренне они не стареют, что жизнь в них кипит, и им даже странно, что седые волосы и морщины говорят им о старости. Но это старость физического тела, дух вечно юн и никогда не стареет. Если это осознать и перенести бытие в область духа, то ни старость, ни даже смерть уже не отнимут ликующей радости победы над старостью и смертью.